Глава 20. Я шел так быстро, как позволяли мне мои истощенные силы, и запретил себе думать. Единственное, чего я хотел, — добраться до какого-нибудь жилища, где можно будет поесть и отдохнуть. Высматривая знаки человеческого обитания, я глядел вперед и по сторонам, но тщетно. Ни пахотной земли, ни колодцев, ни дождевых червей, ни стогов. Даже дикий кабан или отбившаяся от стада корова не повстречались мне на пути. По обе стороны узкой тропы простиралась дикая местность, которую окаймляли на горизонте однообразные волнистые линии горных хребтов, совершенно не позволявшие определить, видел я их когда-нибудь раньше или нет, а потом стали неразличимыми и следы колес, тропа совсем сузилась, последние приметы людей исчезли. Это повергло меня в уныние. Я начал подозревать, что пошел не туда, что не приближаюсь к жилью, а наоборот, удаляюсь от него. И все же мне казалось разумным идти, никуда не сворачивая. У каждой дороги бывает начало и конец. Несколько часов протекли в неопределенности, солнце уже стояло в зените, а предела моим скитанием не было видно. Тропинка окончательно затерялась в камнях и траве, и теперь меня окружала лишь девственная глухомань. От жажды я страдал сильнее, чем от голода, но время от времени утаял ее из ручейков, которые встречались по дороге. У одного из них я присел отдохнуть и поразмыслить о своем положении. Вновь найденная тропа, похоже, вела меня по кругу, и мне начало казаться, что, пройдя долгий путь, я не так уж далеко ушел от исходной точки. Оглядевшись, я заметил в нескольких шагах небольшую заводь, образованную речушкой. А когда приблизился, увидел там другую тропу, протоптанную, судя по следам, стадом домашнего скота. Еще мне попался на глаза старый поломанный деревянный черпак, который валялся на обочине. Это воодушевило меня, и я повернул на новую тропу. Она тоже извивалась, петляла, но я упрямо брел по ней, пока не очутился на возвышенности, где земля была гораздо лучше, нежели в низине. Клеверный луг и несколько яблонь уже окончательно убедили меня, что человеческое жилье где-то недалеко. Затем я пересек поле и к невыразимой моей радости различил очертания дома. Этот дом отличался от того, в котором я ночевал накануне. Он тоже тесный и низкий, он был построен из струганных досок. Застекленное окно пропускало внутрь свет, труба дымохода выходила на крышу и была аккуратно сложена из хорошо обожженного кирпича. Вблизи я услышал детские голоса и жужжание прялки. Вы не можете представить, какое ликование охватило меня. Ну, наконец-то! Здесь живут люди, такие же, как я, и они, несомненно, окажут мне гостеприимный прием. Я поднялся на крыльцо и переступил порог. За прялкой сидела миловидная женщина, а рядом с ней двое ее детей играли на полу. Мое отрепье, неухоженный вид, ружье и томагавк не могли не напугать ее. Она остановила колесо прялки и посмотрела на меня так, как будто увидела призрака. Я постарался успокоить ее, приняв вид просительный и смиренный. Объяснил, что я путешественник, что сбился с дороги и не знаю уже, сколько времени скитаюсь по этой дикой земле, полуживой от голода. «Мне бы только немного поесть», — молил я, — «что угодно, черство и не первой свежести, лишь бы это была еда». После небольшой паузы женщина, не без доли опасения, предложила мне пройти в дом. Потом принесла молока и черного хлеба. Расширившимися глазами смотрела она, как я жадно поглощаю эту пищу. Ни одно лакомство не доставляло мне такого наслаждения. Наконец хозяйка прервала молчание, посетовала на мой изможденный вид и заметила, что я, наверное, тот, про кого спрашивали несколько часов назад. От ее слов меня охватило волнение, и я поспешил удовлетворить свое любопытство. В ответ на мои вопросы она рассказала, что в доме останавливались трое мужчин, которые интересовались, не встречал ли ее муж в последние 3 дня человека, чье описание вполне соответствовало моему облику — высокий, тощий, в рубашке и штанах, раненый в щеку. Я спросил, что еще они говорили об этом человеке. «Он из Солсбери», — охотно сообщила женщина. — Вероятно, пошел в горы и заблудился. А может, с ним случилось несчастье. 3 суток, как он исчез. Но прошлой ночью его вроде бы видели у хижины Депп. — Что за Депп? И где эта хижина? — Далеко, в самой глуши. Депп — индианка, старуха. Ее еще зовут Королевой Мэп. Отсюда 8 миль до ее жилища. Многие вопросы и сомнения сразу отпали благодаря этой информации. Королева Мэп. Я знал ее не понаслышке. Она из племени Делаваров, или, как их еще называют, Ленни Ленапе. Не так давно вся наша округа была во владении этих индейцев, которые ушли отсюда лет 30 назад из-за бесконечных вторжений английских колонистов. Теперь они обитают на берегах Вабаша и Маскингама. Решение о переселении в новые места было принято советом старейшин и одобрено всем племенем, кроме одной женщины. Ее происхождение, таланты и почтенный возраст вызывали огромное уважение у соплеменников, и она пользовалась среди них немалым авторитетом. Все свое влияние употребила она на то, чтобы уговорить их не покидать родную землю, но ее страсть и красноречие не возымели действия. Тогда Депп объявила, что не присоединится к ним, а останется присматривать за землями Делаваров, брошенными ее нечестивыми соплеменниками. Теперь на месте их поселения располагаются скотный двор и огороды моего дяди. Когда индейцы ушли, старуха Депп сожгла опустевшие вигвамы, а сама перебралась в неприступный уголок Норволка. Она жила по обычаям индейцев, в одиночку обрабатывала небольшую маисовую плантацию, и никто не трогал ее, не мешал ей. Компанию Депп составляли 3 собаки, такие же дикие, как индейцы и волки, только преданность и верность хозяйке отличала их от лесных собратьев. Депп властвовала над ними безраздельно. Они были ее слугами и стражами, повсюду следовали за ней, гнали с порога нежеланных гостей и беспрекословно подчинялись всем ее приказам. Она кормила их маисом, а мясо себе и ей они добывали сами, охотясь на белок, опоссумов и кроликов. Всех других людей эти собаки почитали чужаками или врагами. Если Депп заходила в какой-нибудь сельский дом, они ждали, когда она выйдет на некотором расстоянии, и тут же обступали ее, стоило ей только появиться. Никого не подпуская к себе, они, однако, не нападали на человека, если тот не дразнил их и не пытался проникнуть в вигвам. Жилище хозяйки было священным. Переступивший порог без разрешения рисковал расстаться с жизнью. Депп занималась тем, что выпалывала сорняки на плантации, перетирала зерна между 2 плоскими камнями, чтобы получить муку, ладила капканы для опоссумов и кроликов, а еще любила поговорить. Коротая дни в одиночестве, она, тем не менее, замолкала только когда спала, адресуя свои речи собакам. Голос у нее был низкий и резкий, жестикуляция отрывистая и комичная. Со стороны могло показаться, что старуха бронит собак, на самом же деле она просто отдавала им приказы. Не имея других собеседников и объектов внимания, она всегда находила в их поведении и взглядах повод для похвалы, недовольства или команд. То, с какой готовностью они повиновались любому ее слову и жесту, было поразительно. Если бы незнакомец, проходя мимо, случайно услышал ее непрерывно звучащий пронзительный голос, он не смог бы понять, что она говорит и к кому обращается. Можно было подслушивать хоть несколько часов подряд в ожидании ответа на ее монологи, но все впустую. Бесконечные речи Депп не прерывались ни на минуту. Она редко покидала свой вигвам, но иногда ей все же приходилось наведываться к местным жителям за едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Причем она не просила, а требовала, расценивая отказ как мятеж. Депп считала, что, будучи единственной представительницей племени на землях Делаваров, она законная владелица всей этой территории. С ее милостивого соизволения чужаки-англичане обживаются здесь, но она согласна их терпеть лишь при условии полного подчинения ей. Поскольку Депп была в преклонном возрасте и безвредна, а потребности ее ограничивались самыми необходимыми в быту мелочами, которые она не могла изготовить сама, все относились к ней с добродушной насмешкой и делали вид, что повинуются ей с уважением и почтением. Я заинтересовался ею еще в детстве. Мне нравилось наблюдать за поведением этой удивительной женщины, потешаться над ее предрассудками. Она часто захаживала к дяде, и я бывал у нее. Похоже, она испытывала ко мне некоторую привязанность, во всяком случае в отношениях со мной обнаруживала больше терпимости и снисхождения, чем с кем бы то ни было. Говорить по-английски она считала ниже своего достоинства, поэтому общение с ней местных жителей сводилось к нескольким элементарным словам и вопросам на ее непонятном для всех языке. Я приложил немало усилий, чтобы овладеть диалектом ее племени, и мог беседовать с ней о том, что было для нее важно. Вероятно, еще и по этой причине она выделяла меня среди других. Раньше все называли странную старуху просто Деб, однако ее притязание на роль властительницы, ее дикая наружность и экстравагантное одеяние, ее иссохшая, тощая фигура, которая словно бросала вызов разрушительному влиянию времени и стихий, ее возраст, многие полагали, что ей больше 100 лет, ее романтичное уединение в безлюдной горной местности, все это навеяло мне ассоциации с королевой Мэп. Примечание. Королева Мэп в кельтской мифологии, королева фей, эльфов, гномов. Ее образ выведен в трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», 1594 год. Конец примечания. Конечно, старая индианка не имела ничего общего с воспетой поэтами героиней мифов. Только фантазия ребенка могла усмотреть какое-то сходство, но придуманное мной прозвище прижилось. И вскоре имена Деб и королева Мэп стали равноценными. Она жила в Норуолке больше 20 лет. Соплеменники не забыли ее. Каждую осень братья и сыновья наведывались к ней, но ни на какие уговоры переселиться к ним эта упрямая женщина так и не поддалась. 2 года назад она была вынуждена покинуть свой совсем обветшавший вигвам и искать новое жилище. На ее счастье, ей удалось найти таковое в 20 милях к западу, все в той же дикой пустоши. Это был бревенчатый дом, построенный шотландским эмигрантом, который любил одиночество и независимость, да вдобавок не имел денег, чтобы купить землю, а потому обосновался в глухом необитаемом месте, сложил из бревен вполне пригодную для жизни хижину и даже очистил от камней и кустарников небольшое поле под маисовую плантацию. Спустя какое-то время он исчез, что вызвало немало пересудов и догадок. Многие склонялись к тому, что его убили индейцы, навещавшие королеву Мэп, поскольку исчезновение шотландца совпало с их ежегодным визитом. А когда вскоре старуха завладела его жилищем, орудиями обработки почвы и маисовой плантацией, в эту гипотезу уверовали практически все. Ей не досаждали в ее новом доме, и она жила, как прежде, тихо и уединенно. Периодические прогулки, королевские замашки, псы-охранники, безудержная болтливость — ничего не изменилось. Вот только расстояние, отделявшее ее от обитаемых мест, увеличилось, в силу чего она стала реже появляться в Солсбери, и мои пешие походы к ней прекратились. Эти воспоминания навеяло сообщение приютившей меня женщины. Хижина, в которой я искал защиту и помощь, похоже, была обителью королевы Мэп. Благодаря удачному стечению обстоятельств старуха и собака отсутствовали, когда я хозяйничал в ее жилище. В противном случае мне пришлось бы иметь дело с грозными, свирепыми стражами. Если бы Деб вдруг вернулась и собаки опередили ее, меня и мою беспомощную спутницу разорвали бы на куски. Эти зверюги никогда не лаяли, и я, не подозревая об опасности, вряд ли успел бы воспользоваться мушкетом. Почему же в такой неурочный час ее не было дома? Сейчас как раз тот период, когда соплеменники обычно наносят ей визит. Есть ли какая-то связь между ней и дикарями, с которыми я столкнулся? И кто разыскивает меня? Люди, которых я видел у хижины Деб, мне не знакомы, но о ране на моем лице было известно только им. Почему же они знают, кто я и откуда? Я предположил, что они посчитали меня мертвым, но, вероятно, потом засомневались в этом и решили исправить свою ошибку. А вернувшись к хижине и обнаружив там только трупы индейцев, стали наводить обо мне справки и отправились на поиски. Что из этого следует? По их словам, я заблудился в горах, где пропадал 3 суток с момента исчезновения. Вряд ли прошло больше 12 часов с тех пор, как я выбрался из пещеры. Получается, что 2,5 дня я провел в подземной темнице? Эти соображения быстро сменились другими. Теперь я знал, что представляет собой окружавшая меня местность. Я находился посреди долины, окаймленной горными хребтами, которые постепенно сближаются друг с другом и, сходясь, образуют пещеры и впадины, скалы и пропасти необитаемого пустынного плато, известного как Норуолк. Долина постепенно расширяется к западу и в самом широком месте достигает 10 или 12 миль. Окольные пути не раз выводили меня к подножию южного берегового вала. Внешний его фундамент размыт речными водами, но по мере продвижения на восток гора и река отступают друг от друга, а между ними располагаются плодородные земли. Там находится и мой дом в Солсбери. Долг, повелевал мне добраться туда и вернуться уже с отрядом надежных людей, чтобы пресечь злостные планы индейцев. В Солсбери вели две дороги. Одна огибала гору, тянулась через пустынные нехоженые места, где можно было напороться на притаившихся дикарей. Другая, Торная, шла вдоль речного берега, и выбраться на нее можно было, лишь перевалив через гору. Задача вполне выполнимая. Об этом я узнал от хозяйки дома, а она показала мне из окна тропу, ведущую к вершине, и добавила, что с другой стороны такая же тропа сбегает к реке. Вряд ли путь мне предстоял легкий, но этот вариант был предпочтительнее других. Конечно, маршрут довольно запутанный и окольный, однако самое трудное — подняться на вершину и спуститься к реке. Оттуда к Солсбери ведет прямая ровная дорога. В целом же требовалось пройти около 30 миль. И желательно было сделать это за 6 часов, потому что потом наступят сумерки, а для путешествия в темноте нужны проворство леопарда и крепость дикого оленя. Я же был едва жив. Душевные муки, страх, невероятное напряжение, истощение, раны — все это лишило меня сил. Но ведь я еще держался. Может, мне удастся засветло добраться домой? С детских лет я познал наслаждение в подвигах ловкости и выносливости. Преодолевая густые заросли или пропасти, я мало-помалу закалил себя физически и нравственно в рискованных испытаниях. Мне казалось, что я начну себя презирать, если не сравняюсь в ловкости с рысью, в прыгучести с косулей, а в терпении и несгибаемости воли с индейцем Магавком. Я стремился превзойти диких зверей во всем, вне зависимости от того, разумно это или нет. Старался понять, в чем сила каждого из них, чтобы выйти в состязании с ним победителем.